Глава вторая. Сад живых цветов. «С вершины холма сад наверняка можно рассмотреть гораздо лучше», — подумала Алиса. «А вот и тропинка, которая ведет прямо наверх». После того, как ей пришлось сделать несколько крутых поворотов, Алиса засомневалась, что доберется до вершины, а тропинка и вовсе превратилась в серпантин. «Прямо штопор, а не тропинка! Так я, пожалуй, попаду опять в дом. Попробуем с другой стороны». И Алиса повернула. Но сколько бы она ни поднималась или опускалась, поворачивая то вправо, то влево, все равно возвращалась к дому хоть убей. Один раз, когда она завернула за очередной угол быстрее обыкновенного, она наткнулась на дом, еще не успев остановиться, и чуть было не уткнулась лбом в стену. «Ничего у тебя не получится», — рассердилась Алиса, глядя на дом, как будто тот спорит с ней. «Я вовсе не собираюсь входить. Это будет конец всем моим приключениям». Решительно повернувшись спиной к дому, она опять вступила на ту дорожку, дав себе слово никуда не сворачивать, пока не доберется до вершины холма. И поначалу все шло хорошо, и она уже сказала себе: «Теперь я точно доберусь». Но в следующее мгновение дорожка у нее под ногами вдруг изогнулась, взбрыкнула, и Алиса опять очутилась на пороге дома. «Ах, как это гадко! Никогда еще не видела дома, который так путался бы под ногами! Никогда!» А холмик, вот он, прямо перед ее глазами. Что же делать, нечего, придется начинать сначала. На сей раз Алиса наткнулась на большую клумбу с бордюром из маргариток и лилиями, которые занимали ее середину и грациозно покачивались на ветру. «О, тигровая лилия!» — воскликнула Алиса. «Как было бы хорошо уметь ты говорить!» «Можно и поговорить, было бы о чем», — вдруг услышала девочка. От удивления Алиса была не в состоянии вымолвить ни слова. У нее даже дыхание перехватило. Но тигровая лилия продолжала спокойно покачиваться. И Алиса вскоре успокоилась и почти шепотом произнесла: «И все другие цветы тоже умеют говорить?» «Не хуже тебя», — отрезала тигровая лилия. «И уж точно гораздо громче». «Нам не подобает заговаривать первыми, как тебе хорошо известно», — раздался голос розы. «И я ждала, когда заговоришь ты. А еще подумала, ее лицо имеет вполне осмысленное, хотя и неумное выражение. И у тебя хороший цвет, что тоже немаловажно». «Меня цвет как раз мало беспокоит», — заметила тигровая лилия. «Вот если бы лепестки велись немножко больше, она была бы очень даже ничего». Алисе не понравилось, что они говорят так, будто ее здесь нет, и решила прервать их диалог. «А вам не бывает страшно, что за вами вдруг станет некому ухаживать?» «Видишь это дерево?» — кивнула головкой роза. «Зачем оно, ты думаешь, здесь растет?» «А чем оно поможет в случае опасности?» — удивилась Алиса. «Как чем? Лаем, конечно», — сказала роза. «Оно это делает так, аф-аф!» — воскликнула Маргаритка. «Потому и называется Ава». «Не Ава, а Ива», — поправила ее тигровая лилия. «Она ничего решительно не знает», — вступила другая Маргаритка. И тут все обитатели клумбы заговорили хором, да так громко, что Алисе захотелось заткнуть уши, чтобы не слышать писклявые голоса. «Да замолчите вы все!» — воскликнула тигровая лилия, яростно раскачиваясь из стороны в сторону и дрожа всеми лепестками. «Знают, что я не могу до них дотянуться, а то бы не посмели!» — обратилась она к Алисе. «Ничего, сейчас попробую их успокоить». Алиса нагнулась к маргариткам, которые опять подняли было галдеж, и шепнула: «Если сейчас же не замолчите, сделаю из вас букет». Тотчас же наступила тишина, а некоторые розовые маргаритки от страха превратились в белые. «Вот это правильно!» — кивнула тигровая лилия. «Они такие несносные! Стоит одной заговорить, как все остальные ступают хором. От их гвалта завянуть можно». «Как могло случиться, что все вы умеете разговаривать? Я бывала во многих садах, но нигде не видела говорящих цветов». «Коснись рукой земли, и все сама поймешь», — — сказала тигровая лилия. Алиса опустилась на корточки и, положив обе ладошки на землю, пожала плечами. «Она очень твердая, эта земля, но я все равно не понимаю...» «В большинстве садов, — пояснила тигровая лилия, — садовники слишком сильно рыхлят землю, она становится чересчур мягкой, и цветы там засыпают». «Мне такое в голову не могло прийти», — удивилась Алиса, но в то же время и обрадовалась, что ей объяснили. «Я полагаю, что тебе вообще мало что приходит в голову», — проворчала Роза. «Отродясь, не видала более глупой физиономии», — поддакнула Фиалка, и Алиса аж подскочила от неожиданности. До сих пор эта мадам предпочитала молчать. «Помолчали бы», — повысила голос тигровая лилия. «Можно подумать, вы много чего видели. Спрячете голову под листьями, так и сидите. О том, что делается на свете, вы знаете не больше, чем какая-нибудь почка». «В этом саду есть еще кто-нибудь вроде меня?» — решила сменить тему Алиса. «Есть тут кое-кто, умеет так же двигаться, как ты», — пробубнила Роза. «Хотя не понимаю, как вы это делаете. Только это скорее куст, чем цветок». «И он похож на меня?» — обрадовалась Алиса, подумав, «наверное, здесь есть еще одна девочка». «Да, такой же нескладный, как ты», — по обыкновению бестактно ответила Роза. «Но он, пожалуй, покраснее. Да и лепестки его, кажется, покороче твоих будут». «Да, те лепестки тесно прижаты друг к другу, почти как у далии», — добавила тигровая лилия. «Они натыканы кое-как, как у тебя». «Но в этом нет твоей вины», — снисходительно успокоила Роза. «Когда ты начинаешь увидать и знаешь об этом, известное дело, поддерживать свои лепестки в порядке нет никакой возможности». Алисе эта мысль совершенно не понравилась. И чтобы переменить тему, она спросила. «А это существо когда-нибудь приходит сюда?» «Конечно. Да ты скоро и сама все увидишь», — сказала Роза. «Только смотри осторожно, оно колючее». «И где же находятся эти колючки?» — полюбопытствовала Алиса. «Как где? На голове, конечно», — удивилась ее непонятливости Роза. «Я, собственно, не понимаю, почему их нет у тебя. Мне казалось, так должно быть у всех». «А вот и она!» — воскликнула тигровая лилия. «Я слышу, как она идет. Туп-туп по песку». Алиса оглянулась и увидела, как к ним приближается черная королева. Прежде всего ей бросилось в глаза, что дама заметно подросла. И в самом деле, когда Алиса впервые ее увидела, в пепле, она была ростом не больше 3 дюймов, а теперь стала на полголовы выше ее самой. Видимо, свое удивление Алиса выразила вслух, потому что услышала, как Роза сказала: «Это все от свежего воздуха. Здесь прямо-таки чудный воздух». «Пожалуй, пойду и навстречу», — сказала Алиса. Беседовать с цветами было, конечно, довольно интересно, но хотелось бы поговорить и с деревянной королевой. «Ничего не получится», — заявила Роза. «Я бы посоветовала тебе выбрать другую дорогу». Это показалось Алисе бессмыслицей, поэтому, ничего не ответив, она двинулась навстречу королеве. Только вот что удивительно, та сразу же исчезла из вида, а девочка опять очутилась перед дверью дома. Немного раздосадованная Алиса отошла от порога и принялась осматривать окрестности, в надежде увидеть королеву. И, наконец, увидела, но так далеко, и подумала, не будет ли быстрее дойти до нее, если двинуться в противоположную сторону. И ей все удалось просто блестяще. Не прошло и минуты, как она столкнулась лицом к лицу с черной королевой. Кроме того, перед ней открылся как на ладони весь холмик, куда она так стремилась, но никак не могла попасть. «Откуда ты?» — спросила черная королева. «И главное, куда?» «Смотри мне в глаза, отвечай вежливо, и прекрати махать руками». Алиса постаралась исполнить все приказания капризной королевы и объяснила, что сбилась с дороги. «Я не знаю, куда ты направлялась, но меня интересует, зачем вообще сюда явилась», — сказала королева. «Не забудь про реверанс, пока обдумываешь ответ. Это поможет сосредоточиться и даст немного дополнительного времени». Алису немного удивили слова шахматной королевы, но она была слишком испугана, чтобы не обращать на них внимания. «Потренируюсь дома», — подумала девочка, — «как только пойму, что опаздываю к обеду». «Пора бы уже ответить», — нетерпеливо произнесла королева, демонстративно посмотрев на часы. «И открывай пошире рот, когда будешь говорить». «Я всего лишь хотела посмотреть сад». «Это хорошо». Королева погладила Алису по голове, чего та, кстати, терпеть не могла. «Хотя, что касается садов, то я видала такие, перед которыми этот просто огород». Алиса не посмела возразить и продолжила. «И подумала, что лучше всего это сделать с вершины холма, и попробовала отыскать туда дорогу». «Кстати, о холмах», — прервала ее королева. «Я могла бы показать тебе такие, в сравнении с которыми этот всего лишь кочка, а то и вовсе долина». «Этого не может быть», — воскликнула Алиса, тут же забыв о своем решении не противоречить. «Холм никак не долина, это полная чепуха, вы же понимаете». Черная королева покачала головой. «Можешь называть это и так, если хочешь, но я слышала такую чепуху, в сравнении с которой в этой чепухе больше смысла, чем в любом самом лучшем словаре». Алиса опять начала делать реверансы. Ей показалось, что королева немножко обиделась. И они дошли до вершины холма в полном молчании. Несколько минут Алиса, не говоря ни слова, обозревала раскинувшуюся у подножия страну, и она казалась ей весьма забавной. Всю местность по прямым линиям от края до края пересекало множество чистых маленьких ручейков, между которыми тянулись поперек невысокие зеленые живые изгороди, разделяя всю площадь таким образом на квадратики. «Прямо как большая шахматная доска!» — удивленно воскликнула Алиса. «А вот и фигуры! Здесь наверняка разыгрывается партия в шахматы. Ах, как это интересно! Мне ужасно хотелось стать одной из фигур, пусть даже простой пешкой. Хотя, конечно, быть королевой предпочтительней». Алиса робко посмотрела на деревянную королеву, и та ей мило улыбнулась. «Это легко устроить. Ты можешь быть пешкой белой королевы, если хочешь, потому что Лили еще слишком мала, чтобы играть. Для начала станешь во второй ряд, а когда дойдешь до восьмого, станешь королевой». Как раз в эту минуту, как уж такое могло случиться, они побежали. Алиса потом никак не могла вспомнить, как это, собственно, вышло. Единственное, что ей запомнилось, это как они бежали, взявшись за руки. Причем королева так мчалась, что она едва-едва за ней успевала, а та все поторапливала: «Живей, живей!» Но Алиса чувствовала, что выбивалась из сил. Ей не хватает дыхания. Забавнее всего было то, что деревья и вообще все предметы кругом продолжали оставаться на своих местах. С какой бы скоростью они ни бежали, ни разу не пробежали ни мимо чего. Было такое впечатление, что предметы двигаются вместе с ними. Это весьма озадачило Алису, а королева, словно угадав ее мысли, скомандовала: «Живей! Ничего не говори!» У Алисы, впрочем, и в мыслях не было издать хоть звук. Ей казалось, что она вообще никогда в жизни больше не заговорит, так перехватило дыхание. А королева, только знай себе, кричала: «Живей, живей!» и волокла ее за собой. «Далеко еще?» — кое-как сумела прохрипеть несчастная Алиса. «Далеко?» — повторила королева. «Какое далеко, когда мы уж 10 минут как бежим дальше! Живей!» И они еще некоторое время мчались молча, только ветер свистел в ушах. Алисе же казалось, что ей сдувает все волосы с головы. А королева все не унималась, все подгоняла. «Ну, живей, живей!» И они понеслись так быстро, что вроде бы даже скользили по воздуху, едва касаясь ногами земли. И вдруг неожиданно, как раз в тот момент, когда Алиса почувствовала, что совершенно выбилась из сил, остановились. И девочка потеряла сознание, когда пришла в себя, поняла, что сидит на земле, голова кружится, а дышать тяжело. Королева прислонила ее к дереву и сказала мягко: «Теперь можешь чуточку отдохнуть». Алиса оглянулась и удивленно воскликнула: «Что такое? Мы что, все время были под этим деревом? Ведь кругом ничего не изменилось». «Конечно, не изменилось. В свою очередь удивилась королева. «А что должно было измениться?» «В нашей стране», — с трудом проговорила Алиса, все еще задыхаясь, «если куда-то кто-то бежит, да еще с такой скоростью и так долго, то обязательно куда-нибудь да прибежит». «Какая медленная у тебя страна», — фыркнула королева. «Здесь приходится бежать, что есть мочи, только для того, чтобы оставаться на месте. А уж если хочешь куда-нибудь передвинуться, придется бежать по меньшей мере вдвое быстрее». «Лучше не надо, пожалуйста», — взмолилась Алиса. «Мне вполне нравится и здесь, только очень жарко и хочется пить». «Я знаю, что тебе нужно», — отозвалась королева и вынула из кармана коробочку. «Вот, возьми сухарь». Алиса решила, что отказаться было бы невежливо, и хотя ей вовсе не сухаря хотелось, а пить, все же взяла его и кое-как съела, подумав при этом. «Как жаль, что сухари такие сухие». «Пока ты восстанавливаешь силы, я сниму мерки», — сказала королева и, достав из кармана мерную ленту с дюймовой разметкой, принялась что-то измерять, втыкая то там, то тут в землю маленькие колышки. Обозначив дистанцию в 2 шага, королева проговорила. «Сейчас я укажу тебе твою дорогу. Еще сухарь?» «Нет, благодарю вас», — выдавила Алиса. «Одного более чем достаточно». «Ну и ладно, главное, жажда утолила». Алиса не знала, что на это ответить, но, к счастью, королева и не ждала ответа. «Через 3 шага я повторю свои указания, чтобы ты их не забыла. Через 4 шага скажу тебе до свидания, а через 5 уйду». К этому времени все колышки королева уже воткнула. И Алиса с большим интересом смотрела, как она сначала вернулась под дерево, а потом медленно пошла вдоль колышков. У колышка, отмечавшего 2 шага, она повернулась направо кругом и сказала. «Ты знаешь, пешка, начиная игру, делает 2 хода. Так ты быстро переберешься через 3-й ряд, по железной дороге, я думаю, и не успеешь оглянуться, как очутишься в 4-м. Этот ряд принадлежит Твидлому и Твидли. 5-й почти весь под водой, а в 6-м хозяйничает болванчик. А почему ты ничего не говоришь?» «Я не знала, что должна что-то сказать», — пролепетала Алиса. «Тебе следовало поблагодарить меня. Например, так. С вашей стороны было очень любезно разъяснить мне все это. Ну ладно, предположим, ты это сказала. Итак, продолжим. 7-й ряд весь покрыт лесом. Впрочем, один из коней покажет тебе дорогу. А в 8-м ряду ты уже будешь королевой, и там сплошные пиры и забавы». Алиса встала, сделала книксон и опять села. У следующего колышка королева снова повернулась и нравоучительно произнесла. «Говори по-французски, если не найдешь английского названия для какой-нибудь вещи. Выворачивай ноги при ходьбе и помни, кто ты». Королева не стала дожидаться, пока Алиса сделает книксон, а быстро перешла к следующему колышку, повернулась на секунду, чтобы бросить «До свидания», и спешно бросилась к последнему. Как это случилось, Алиса не могла понять, но, едва поравнявшись с последним колышком, королева исчезла. Куда? То ли растворилась в воздухе, то ли скрылась в лесу, а бегать она умела. Сказать невозможно, но исчезла она во всяком случае. И тут Алиса вспомнила, что теперь она пешка, и скоро ей придется вступить в игру.